Суббота. Ольга. Ольга прекрасно знала, как выглядит дом Дмитрия. Естественно, она ему в этом никогда не признается, но она уже несколько раз сюда приезжала, примиряясь к тому, подойдет ли этот дом ей лично. Да и на Софию ей хотелось посмотреть. Одно дело — фото в глянце, другое — реальная жизнь. Ольга, чьи фотографии никогда не появлялись в социальных сетях без тщательной ретуши, прекрасно это знала. Жена любимки ее разочаровала. Абсолютно среднестатистическая тетка с небольшим лишним весом. Вечно в одних и тех же джинсах, огромных очках и с невнятным пучком на голове. Ольга не знала наверняка, но могла побиться об заклад, что маникюра у нее нет. И как это чудовище рассчитывает удержать Дмитрия? Одними книгами сыт не будешь. Наверняка и в сексе она никакая, раз Димка к ней, к Ольге, через день заезжает. Мелкую она тоже видела. Ничего особенного, заморыш такой. Но Димуля к дочке искренне привязан. Отлучить от истеричной мамаши будет сложно, но возможно. Девчонка еще маленькая. Она, Ольга, купит ей Барби, свозит куда-нибудь, в Диснейленд, например, и все будет чики-пики. Сегодня утром Ольга, клацнув пультом, включила телевизор. Новости жужжали фоном. Дмитрий приучил ее их смотреть. Сама она предпочитала реалити-шоу или передачи про звезд. Еще нравилось шоу про экстрасенсов. Но Димуля объяснил, как важны новости, да и сама она оказывалась пару раз в неловких ситуациях, когда говорила, что Хосни Мубарак хорошо поет, а Джон Керри — ее любимый комик. Ольга рассеянно бросила взгляд на экран и замерла. Затем схватила пульт и судорожно начала искать кнопку, увеличивающую звук. Молодая журналистка, заградившая собою полкартинки, бодро вещала, что вчера ночью в Киеве был задержан муж Софии Романовой. Известная писательница пропала 3 дня тому назад и не появилась на вручении престижной премии, где была удостоена званий «Писатель года» и «Человек года». Ее супруга задержали до выяснения всех обстоятельств. Ольга в шоке уставилась на экран. Во-первых, почему эти журналисты позволяют себе называть Дмитрия просто мужем Софии Романовой, как будто у него самого нет имени? А во-вторых, эта хитрая стерва все рассчитала. Это она... Она подставила Димулю. Непонятно за что, но решила наказать. Ольга видела ту статью в «Желтой газете» о ней и Дмитрии. И откуда только журналист узнал? Фото, кстати, мог взять и поновее для иллюстрации. Может, и София тоже узнала и все это устроила? Ольга прекрасно понимала, что это конец карьеры Димульки. И ей, Ольге, не жить в роскошном доме, не принимать гостей в качестве первой леди города, да и папе-полковнику предстоит все это объяснить, как только он выйдет из больницы. Ну что ж, София умна, но она, Ольга, умнее. Она все исправит, перехитрит эту стерву и заставит ее вернуться. И тогда Димулька ее простит и уйдет от своей писательницы. И может даже жениться на ней. И мелкая бестолочь ей в этом поможет.